Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. И вновь на сердце светло и нежно, и над землею звучат слова. Для мира солнце, для птицы небо, а для меня Москва. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. Добрый вечер. Вот, к сожалению, нет у вас в руках программки к нашему спектаклю. А если бы она у вас была, вы бы прочли в ней ПДП Плят. Дело в том, что мы условились мою работу в этом спектакле обозначить только тремя словами. Постоянно действующий персонаж. ПДП. Почему вы это увидели? Вообще, мою роль в этом спектакле трудно назвать. Я не ведущий, не лицо от автора. Это я уже делал в каких-то других спектаклях. Но скорее я, ну как бы вам сказать, ну, я лицо от своего лица. Вот так, что ли. Я нужен нашему спектаклю, прежде всего, как москвич, влюбленный в свой город. Других я, положим, и не знаю. Я вырастал в Москве. Немножко помню старую Москву. При мне Москва росла и молодела, и стала тем, что она есть сегодня, столицей мира. Вот так про нее можно сказать. Москва – это город, о котором хочется петь. И сколько уже песен написано, еще будет написано. И мы начали спектакль с песни, которую исполнял Эдуард Хиль. Город, о котором хочется писать, рассказывать. Ну, словом, Москва. И вместе с тем это город множества проблем. Частично решенных. Частично решающихся, частично еще нерешенных. Ну вот скажем, ну кто из вас знает, сколько у нас в Москве каждый год распадается семей? Разводится, разъезжается. Не знаете. А сколько вообще в Москве семей, кто знает? Ну, точную цифру я вам тоже не назову, но примерно 2 миллиона. Понимаете? 2 миллиона семей. В том числе, по крайней мере, миллион мужей. Миллиона полтора жен. Да-да, их почему-то всегда оказывается больше при переписи. Мы уже это все уточняли. Тещ с полмиллиона наберется по самому скромному подсчету. Но все это данные, так сказать, для служебного пользования, так что пусть это останется между нами. И вот каждый год у нас в Москве количество маленьких семей увеличивается за счет больших. Люди женятся, от двух семей отпочковывается третья. Люди расходятся, одна семья делится на две. Съезжаются еще недавно чужие люди, разъезжаются родные. У нас в Москве 31 обменное бюро. И вот каждый год эти бюро оформляют примерно 85-87 тысяч обменов квартир. Главным образом на разъезд. Как говорится, семейные обстоятельства. Ну, развод это еще ладно, тем более, что социологи нам говорят, что тут есть уже какие-то конкретные причины. Но вот почему распадаются большие семьи? Когда разъезжаются не муж с женой, а дети с родителями. Вот бы о чем подумать. Ну, кто из вас помнит, какие раньше были обеденные столы? Слушайте, когда за таким столом сходилась семья, 2, 3, 4 поколения, что-то в этом было, честное слово. А сейчас столы... столики. Их ставят в кухню. Едят за ними поодиночке, зачастую стоя, какие уж там обеды или ужины. Это все ведь стремление к независимости, к самостоятельности, что само по себе хорошая вещь, конечно. Но когда уж никто ни от кого не хочет зависеть, зачем же тогда вообще семья? Маленькое сообщество близких людей. Ведь близкие не потому называются близкими, что живут близко. Их же ничто не связывает, кроме любви друг к другу. Ну и жилплощади, конечно. Раньше говорили, жилищная проблема тесна.

оказавшись на улице, в первом же киоске «Союз печати» покупает справочник по обмену жилплощади. И, проглядев его, находит подходящий вариант обмена. Но далеко, Тропарёво. Не каждый таксист повезет в такую даль. Наконец ей удается поймать попутную скорую помощь. Мелькают улицы, и вот уже новостройки Тропарёва. Один красавец квартал за другим. Приехали. Послушайте. Одну секундочку. Раз. Слушайте, может быть, вы потом займетесь зарядкой? Подождите. 3, 4, 5. Пульс. Так, отлично. Фух. Вы ко мне? Я по обмену. Проходите, смотрите. Разговоры потом. Но, может быть, сначала все-таки. Нет. Подойдет, будем говорить. Нет, будем уважать чужое время. Это коридор, комната дальше. Потолок 2,55. Стены железобетонные, сверлить победитом. Это кухня. Мойка моя, заберу. Санузел, как видите, совмещенный. Ну что, будем говорить или как? Да мне, в общем, подходит, но не одна, я решаю. А вторая квартира? Не хуже. С мужем? Что с мужем? Разъезжайтесь, естественно. А почему это так естественно? 1-0. Что? Вспомнил кое-что. Так, значит, не с мужем. С дочкой. Ну, для дочери здесь блеск, лес рядом, воздух. Она у меня урбанистка, не любит окраин. О, это Тропарёва окраина. 300 тысяч жителей, больше, чем княжество Лихтенштейн. Я строил этот район своими руками. На воскресниках? Каждый день с 7 утра 3 года. А вы похожи на физика. А я есть тот, на кого похож. Стройка – хобби? Нет, хобби – московская прописка. Получили. Кто строит, тот проживает. Учились. Вечерами. Вы учились. Задумано, сделано. С кем съезжаетесь, если не секрет? Секрет. У меня допуск. Тогда могу сказать. С матерью моих детей будущего. Вспомнил. Кое-что. Так, телефон есть? И мусоропровод. Оставьте, позвоню. Зачем? Откорректируем планы. Они у нас разные. Но вы же не знаете еще. Вы думаете? Вспомнила кое-что. Пока. Человече, обожди! Мы снова возвращаемся в знакомую квартиру к изучаемой нами семье. Прошло несколько месяцев, ребенок родился. И вопрос о том, согласится ли мама уйти на пенсию, обострился до предела. Игорь? Да. Мама отказалась. Ну что же, этого следовало ожидать. Что же делать? Ну что делать? Поискать няню. Не смеши. Легче маму говорить. Почему? Я вот читал, что можно пригласить через бюро добрых услуг. Меньше бы фантастику читал. Да нет, я в газете читал. Угу, в отделе юмора. Почему вы со своей мамой совершенно не верите в сферу обслуживания? Почему не верим? Верим, но так абстрактно, как в Бога. Никто же не думает, что он есть на самом деле, а верят. Ах, консерваторы. Хорошо, если веришь, пригласи. Пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Так это вы няня? Вас что, пол мой смущает? Ну, видите, если вы по половому признаку няню ищете, да, я... Нет, да нет, да нет, что, что вы? Может быть, вам и образование мое не подходит, у меня высшее техническое, вам какое нужно, да, для вашего ребенка? Да нам все равно. Да. А то я могу и уйти. Да нет, что вы? Что? Сколько мальчику? Это девочка. Фу. Девочка. Да нет, девочка, девочка. Я не проверяю. Дело в том, что я предпочитаю нянчить мальчиков. А вы знаете, у нее совсем мужской характер. Она очень молчаливая. Такая... Я не люблю, когда дети молчат. Это ненормально. Нет, она иногда кричит, если ее не качать. Да? А я как раз люблю качать. Меня это успокаивает. У меня невроз. Вы знаете, а ну можно как-то устроиться. Конечно. Предположим, ее положить в кроватку, а вы будете качать коляску. Я не люблю, когда дети лежат в кроватках. Это меня сковывает. Мне надо двигаться, у меня спондилез. Но вы же устанете все время двигаться. Почему все время? Позвольте, вас разве не предупредили в нашей фирме, что я свободен только 3 раза в неделю? У меня еще кружок при ЖЭКе. Да нет, был разговор, да. Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Я не волнуюсь, это вы заикаетесь. Сколько вас тут всего душ? Нас трое. И еще мама. Ах, еще да. Мама. Мама, да. Нет, она работает, она целый день работает, да и вечерами часто. Жаль. Я люблю, когда есть с кем поговорить. Насчет этого не беспокойтесь. Это вам будет. Ну что ж, попробуем в воспитательном порядке. Ну что, маленький, что? Лежи спокойно. Сейчас мы тебе игрушечку прикрепим. Колясочки, ну вот, смотри, попугай, вот, так, баю-баюшки, баю, колыбельную спою, нам не страшен серый волк, нам не страшен серый волк. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как сегодня наша малышка? Ничего, уже поправился. Как поправился? Кто? Наш мальчик. У нас девочка. У вас девочка, у нас мальчик. У кого у вас? У моей дочери. А при чем ваша дочь? Как при чем? Я ее отец. Но говорю-то я о нашей девочке, а не о вашей. У нас мальчик. Это все равно. Кому как. Я предпочитаю нянчить мальчиков. А что же вы нянчитесь с чужими девочками? Помогаю дочери, зарабатываю ей на няню. О. Не лучше ли самому нянчить собственного внука? Хуже. Почему? У меня гипертония, мне волноваться нельзя. А чужого нянчить? А за чужого я не волнуюсь, за него вы волнуетесь. Как же можно без души к ребенку? А зачем вам моя душа? Вас тут самих 3 душ. Вам от меня услуга нужна, добрая. Вы ее имеете, имеете согласно прескуранта. Как вам не стыдно? Вы же дедушка. А если вы меня будете оскорблять при исполнении служебных обязанностей, я уйду. Я не собираюсь вас оскорблять, Я просто отказываюсь вас понимать. Зря отказываетесь. Если вы такая сердечная, взяли бы, посидели бы сами с ним. С ней. У нас девочка. У нас мальчик. Когда моя родила, я работу бросил. Не знаю, кем вы работали. Заместителем заведующего кафедры теплотехники. Какая разница? Большая. Для нее вы просто бабушка. Знаете что? Что? Я думаю, мы сами уладим свои семейные дела. Пожалуйста, пожалуйста. Без посторонней помощи. Пожалуйста.